три метода опережения противника. Первый метод состоит в том, чтобы опередить его в атаке. Этот метод называется кенносен — нападение. Второй метод опередить противника состоит в том, чтобы сделать это, когда противник атакует. Этот метод называется тайносен — ожидание инициативы. Третий метод имеет место, когда вы и противник атакуете одновременно. Это называется тайтайносен — сопровождение и опережение. Других методов перехвата инициативы не существует, поскольку при переходе инициативы к вам вы можете быстро победить. Это один из самых важных элементов стратегии. При захвате инициативы играют важную роль несколько моментов. Чтобы победить противника, вы должны разгадать его замысел и воспользоваться ситуацией наилучшим образом. Описать этот подход в деталях невозможно.